Он свалил в одну кучу Канта, Платона, Бергсона и Аристотеля, чтобы доказать на 10 страницах, что наука требует подчинения чувства разуму, а искусству – необходимости подчинения разума чувству. Колере Дюбруссар, которому он утром показал план, очень его одобрил. Даниэль спокойно ждал оглашения результатов через 2 или 3 недели, хотя и не был совершенно уверен в похвальном отзыве. У Лорана же, напротив, не было никаких шансов, хоть он об этом меньше всего беспокоился. Он сообщил родителям, что собирается жениться сразу после окончания экзаменов. Была дивная семейная сцена со вздохами матери, стенаниями отца и нежным согласием обоих в завершение. А вечером в дом явилась Беатрис Мурен. Дани протянула томным голосом: «О, Даниэль, обними меня покрепче». Она была такой теплой, так чудесно пахла. Она ждала его ласк. Они предались любви. Потом Даниэль закурил сигарету. «Дрянной мальчишка, зачем ты куришь в постели?» — упрекнула его Дани, проваливаясь в сон. «Ты же не станешь придираться из-за одной сигареты», — возмутился он в ответ. Даниэль принял решение проявлять характер при любых обстоятельствах. Как он страдал сегодня вечером из-за бесхарактерности тестя. На месте Шарля Савло он бы отказался принимать в своем доме эту девушку. Заставил бы сына порвать с ней, в крайнем случае даже урезав содержание. Через 48 часов Лоран разобрался бы с ребенком и вернулся бы под крышу отчего дома, отрезвленный, чувствующий в душе облегчение и благодарность. А теперь вместо этого вся семья будет вынуждена приспосабливаться к трудному и нелепому совместному существованию. Пусть Лоран с женой садятся на шею родителям, если им так нравится. Но сам Даниэль больше не может выносить великодушие разочаровавшегося в жизни Шарля Савло. Он снимет комнату, и они поселятся там с Дани и Кристиной. Он начнет работать. Дебюке, чья сестра работает в крупной фирме по строительству дешевого жилья, пообещала устроить его на замену на коммутатор на 3 летних месяца. В следующий понедельник он должен явиться в управление по работе с кадрами. Если все получится, они сразу переедут. Даниэль пока ничего не говорил Дане о своем намерении, но он не позволит ей возражать. Слишком часто в последнее время он замечал пагубные последствия слабости, когда человек всегда уступает капризам избалованных детей. Он не превратится в еще одного Шарля Савло ни за что. Не станет он и новым Филиппом Эглетьером. Принимая одно из самых серьезных решений в своей жизни, Даниэль был спокоен. Голова работала ясно, душа была на месте. Нежность и твердость – вот что им руководило сейчас. Семья должна быть едина, иначе ничего не получится. Жена на носу корабля, муж у штурвала. Дани именно та женщина, которая ему нужна в этой жизни. Он загасил сигарету и обнял жену. Не для того, чтобы снова заняться любовью, а потому что хотел подтвердить свое право собственника. Она приникла к нему, не открывая глаз. О чем мечтала его жена в те мгновения, когда он сжимал ее в объятиях? Ответить себе Даниэль не успел. Даниэла протянула ему губы. Было ли это счастьем? Сидя напротив Филиппа, Даниэль и Дани по правую руку, Франсуаза и Николя по левую, Мадлен ласкала взглядом этот маленький, дорогой ее сердцу мирок, воссоединившийся, несмотря ни на что, под крышей отцовского дома. Недоставало лишь Жан-Марка. Ничего, через день или два он займет свое место за столом вместе с Валери. А потом и Франсуаза снова выйдет замуж. Мадлен была в этом совершенно уверена. Вот тогда она сможет отдохнуть. Она свяжет все разорванные нити, заделает все трещины, укрепит полуразрушенное семейное гнездо.